Глава 18. Затяжной прыжок. Лика. В 8 утра я приехала на аэродром, полная решимости исполнить свою вторую мечту. Первая, вытатуированный на спине дракон, уже зажила и почти не чесалась, и я по утрам, скосив глаза, с восторгом рассматривала ее через плечо в зеркале. Борис и правда был настоящим художником. Дракон получился изящным, легким и так естественно смотрелся, как будто всегда и жил у меня между лопатками. Прыжок с парашютом был второй мечтой. Особую остроту ее исполнению придавало то, что Макс был категорически против этого. Поэтому в каком-то смысле я представляла себе этот прыжок как освобождение от наших отношений, как окончательный и бесповоротный разрыв, как отрицание всех данных ему обещаний и начало новой, отдельной от него жизни. А еще банально хотелось хапнуть адреналина, и чтобы не короткое «ух ты» или «ого себе», как на аттракционах, а огромное, жуткое «а-а-а!». Мне очень нужно было, чтобы адреналиновая лавина затопила меня и смыла к херам все остальные чувства и мысли. И тогда, может, мне бы стало легче. Но до заветного прыжка с парашютом еще надо было сделать кучу дел. Первым пунктом стояла медкомиссия, где я с трудом прошла нижнюю границу по весу. Вообще 45 килограмм во мне точно было и даже больше, но, видимо, я прилично похудела за последние недели, и весы выдали 44,9. Врач неодобрительно подсокала языком, глядя на эту цифру, но поставила плюсик, и я облегченно выдохнула. Можно было идти на следующий этап, где меня ожидала куча бумажек, подтверждающих, что я принимаю на себя всю ответственность. Везде подписалась, все заполнила, деньги заплатила, и вот мы, наконец, стоим на тренировочной площадке. Я и выбрала этот клуб, потому что здесь подготовка была совмещена с прыжком. Все в один день. Удобно. И лишний раз не надо светить ни лицом, ни фамилией. Тем более, что прыгнуть по чужим документам у меня бы не вышло, так что пришлось регистрироваться по своим. Впрочем, послезавтра я уже улетала в Турцию, и если Макс не нашел меня до сегодняшнего дня, вряд ли что-то изменится за сегодня. Я с приятным, нарастающим в груди волнением слушала инструктора и старательно отрабатывала вместе с остальными 9 участниками имитацию выхода из самолета и имитацию приземления. Это надо было делать правильно, чтобы не сломать ноги, когда касаешься ими земли. Мы как раз перешли к имитации полета в воздухе, когда нас очень грубо и беспардонно прервали. Рядом с нашей площадкой вдруг оказалось несколько молчаливых, одетых в камуфляж парней, которые быстро и профессионально окружили нашу группу и замерли, всем своим видом выражая скрытую угрозу. «Что происходит?» Напрягся наш руководитель. «Кто вас сюда пустил? Я сейчас позову охрану!» Я хмыкнула. «Ну да, видела я эту охрану. Того пузатого дяденьку с кроссвордами эти мальчики скрутят одним мизинцем. На них вон смотреть даже страшно. Сразу по позвоночнику холодок пробирает. Странно, но я почему-то была удивительно спокойна, хотя единственная из всех присутствующих понимала, что вся эта гоп-компания по мою душу. В какой-то степени я была даже этому рада. Как радуешься, когда то, чего так долго боялся, случается. Хотя бы потому, что можно по этому поводу больше не нервничать и не дергаться. «Вы за мной, ребята?» — с интересом спросила я. «Если вы Лика Гейнс, то за вами», — вежливо ответил один из бойцов. «Да что тут, блядь, происходит?» — рявкнул руководитель. Учитывая, что он вообще-то мастер парашютного спорта, я от него ожидала более крепких нервов. «Все хорошо». Постаралась я успокоить и его, и остальных начинающих парашютистов, которые стояли белее мела. «Поверьте, вам ничего не угрожает, и мне тоже. Подозреваю, что со мной просто хотят поговорить, вот и все». «А почему именно тут, да еще и с этой группой захвата?» — нервно спросил инструктор, напряженно кивнув на мальчика в камуфляже. «Ах, это...» — принужденно рассмеялась я. «Ну, знаете, просто мой бывший любовник — человек с большими странностями, но при деньгах. И когда ему в голову приходит идиотская идея...» «Ни одна идея не может быть более идиотской, чем желание прыгнуть с парашютом», — холодно сказал за моей спиной Макс. «Макс!» Я порывисто оглянулась и сразу же столкнулась с его тяжелым, яростно пылающим взглядом. Весь в черном, высокий, мощный, с резко очертившимися на лице скулами и напряженно сжатыми губами. Он был похож на демона, который жаждет возмездия. По моему телу прошла дрожь, и вот теперь мне стало по-настоящему страшно. «Девушка не будет прыгать», — коротко распорядился Макс, подходя к инструктору. Потом улыбнулся ему людоедской улыбкой и сообщил доверительно. «Неудобство компенсируем благотворительным платежом на счет вашего клуба. Взятки такого размера я в наличке предпочитаю не давать». «Да, конечно, конечно», — моментально закивал тот, сразу сообразив, кто здесь главный, и перевел на меня укоряющий взгляд. «Вы бы шли уже, девушка, а то вас люди ждут. Вы ведь и так своего друга задерживаете и нас». «Идем». Макс смотрел в сторону, явно с трудом удерживаясь, чтобы не схватить меня и не начать трясти, как тряпичную куклу. «Быстро! В машину!» «В клуб!» — заявила я, скрестив на груди руки в оборонительном жесте. «Помирать так с музыкой! У меня там вещи вообще-то!» «Хорошо!» — процедил Макс. «Тогда в клуб! И не думай, что сможешь сбежать!» «Но один же раз сбежала», — с вызовом ответила я. Макс коротко глянул на меня, но так, что я предпочла заткнуться. Кажется, он и правда был на пределе, и рвануть эта бомба могла в любой момент. В раздевалке клуба было пусто, как и в самом клубе. «Иди, я тут подожду», — жестко приказал Макс, не глядя на меня. Мальчики в камуфляже уже куда-то делись. Видимо, он и правда считал, что здесь я от него не сбегу. И ведь прав. Не сбегу. В раздевалке я быстро нашла свой рюкзак, запихнула туда одежду, решив не переодеваться, и тут же вышла обратно в коридор. Макс сидел в нескольких шагах от двери, на каком-то колченогом стуле. Сидел, сгорбившись и уронив голову на руки. Уставший, весь какой-то изломанный, совсем не похожий на того терминатора, которым он был буквально полминуты назад. И у меня перехватило дыхание. Я вдруг так остро ощутила свою тоску по нему, так болезненно заныла внутри от желания оказаться рядом, что мне вдруг стало плевать на все. И на свою гордость, и на его вранье, и на то, что он меня никогда и не любил. Неважно, я его люблю. И эта любовь делает со мной что-то страшное, выворачивая наизнанку так, что болит с каждым днем все сильнее и сильнее. И я уже не уверена, что прыжок с парашютом мог бы это излечить. Я уронила рюкзак, подошла к Максу и молча спустилась перед ним на пол, положив голову на его колени. «Ты что делаешь?» — прохрипел Макс, дернувшись. Я молчала и только сильнее вжималась лицом в его горячее твердое бедро, обтянутое грубой джинсой. Говорить я не могла совсем, зато вдруг самым важным на свете делом оказалась необходимость его коснуться. Просто потрогать, ощутить его так близко. А когда на мою голову осторожно опустилась такая знакомая, такая широкая ладонь и новым нежным движением взъерошила короткий ежик у меня на затылке, я заплакала. Молча, беззвучно, вплавляя горячие соленые капли Максу в колени. Макс. Я был уверен, что найду ее сразу же, в худшем случае через несколько дней. Но прошла одна неделя, вторая, третья, а все нити, которые с таким трудом удавалось найти и протянуть к Лике, рвались или ускользали из пальцев. «Нет, не знаю, не видел, была позавчера, нет, не говорила, не оставляла. Я был у ее подруг, я ездил к ее отцу, я мотался по театральным тусовкам, я был везде, где она только могла отметиться, и говорил со всеми, кого она могла знать». Я привлёк все свои связи. Половину дня я работал, остальное время искал ее. Спал? Когда-то спал. Ел? Что-то ел. Наверное. Меня накрывало слепым ужасом, когда я думал, что с этой наивной, ершистой дурочкой могло что-то случиться. Что она заболеет и не станет обращаться к врачу, чтобы не быть найденной. Или что у нее могут кончиться деньги. Да, я перевел ей на карту крупную сумму, но картой она не пользовалась. Никаких транзакций, кроме того раза, когда она сняла всю наличку. Были страхи и хуже. В голову закрадывались жуткие мысли о том, что кто-то из тех, у кого она прячется, может оказаться тварью и причинит ей вред, или что она, пытаясь получше скрыться, забредет в какое-то опасное место, где ее могут ограбить или убить. Иногда я думаю, что мало в то время спал еще и потому, чтобы не видеть кошмаров. И вот на часах 9 вечера, а я все еще в офисе. Работу никто не отменял. Она не только не уменьшалась, а накапливалась, как снежный ком, грозя обрушиться сверху и похоронить меня в этих бесконечных договорах, сметах и сценариях. И, кажется, впервые в жизни мне не приносило это удовольствие, а бесило до жути, потому что забирало важное время, отнимало его у поисков Лики. Да, я нанял людей, профессионалов своего дела, но все равно не мог успокоиться. Мне почему-то казалось, что Лику могу найти только я. Звонок от Ильи был абсолютно неожиданным. Он не имел привычки звонить мне. Чаще писал. «Занят, пап?» «Да, как всегда. У тебя что-то срочное? Если про свадьбу, то давай потом. У меня сейчас нет сил думать еще и про это». «Нет, ты что, при чем тут свадьба? Я...» «Слушай, я не уверен, что правильно поступаю, и не хотел тебе говорить. Короче, я сегодня видел Лику». «Что?» Прохрипел я, так сильно сжимая карандаш, что он разломился пополам в моих пальцах. «Где? Где ты ее видел?» «В тату-салоне днем. «Это точно была она?» Я уже одевался, прижимая трубку плечом, и шарил по карманам в поисках ключей от машины. «Точно, мы разговаривали». И тут до мозга дошло. Днем. Он видел ее днем. Сейчас 9 вечера. За это время Лика могла из страны уехать, не то что из салона. Злость захлестнула с такой силой, что во рту почувствовался вкус крови. «Почему ты не позвонил мне сразу? Почему не скинул адрес?» — зарычал я. «Ты же знаешь! Ты же все, блядь, знаешь!» «Она не хочет, чтобы ты ее находил, пап», — упрямо возразил Илья. «И я не мог». Меня сорвало. Я орал, ругался, из меня потоками выливался гнев напополам с обидой. Я не помню дословно, что тогда наговорил сыну, но стыдно мне за это до сих пор. Не слушая его оправданий, я напоследок грубо, зло выматерился и швырнул телефон в стену. Кажется, дорогая игрушка этого не пережила. Экран в хлам, на корпусе трещина. Я сидел на полу, сжимая пальцами пульсирующие виски и тяжело дышал, медленно успокаиваясь. Никогда в жизни меня так не накрывало. Пиздец. Полный пиздец. Я встал, выпил воды, нашел в ящике стола запасной телефон, переставил туда симку и набрал Илью. «Прости», — коротко сказал я. «Ничего, пап, я понимаю». Отозвался он и вздохнул. Чёрт, и сказал бы, дерьмо бы получилось. И не сказал, тоже хуйня полная. «Расскажи мне о ней», — тихо попросил я. «С ней все в порядке?» «Скорее, да», — осторожно сказал Илья. «Пришла делать татуировку на спине. Дракона. Волосы подстригла». Я кусал губы, но слушал. Еще сказала, что уезжает скоро в Турцию. Работать». Я беззвучно выругался. Чего-то такого я и ожидал. Лика явно должна была устать от постоянных пряток и найти место, где я ее не достану. Вот только она еще не знает, что нет такого места. «Когда уезжает?» «Не знаю, не говорила. Сказала только, что исполняет сейчас одну мечту. Ну, с татуировкой. А есть и вторая. Вот вторую исполнит, и можно ехать». «Блядство». Выдохнул я, не зная, чего сейчас внутри меня больше, злости или радости. Потому что я был в курсе или, по крайней мере, догадывался, что это за мечта. Идиотская, опасная мечта, для которой девчонке придется приехать в специальный клуб, занимающийся этой хуйнёй. Сколько таких мест у нас? 10? 30? Сложно за это зацепиться, очень сложно. Нужны люди, деньги и время. Но это хотя бы реально. А если она при регистрации назовет свою настоящую фамилию, то шансов у меня становится еще больше. «И все же ты мне помог», — сказал я Илье с усмешкой. «Хоть и не хотел». «Хотел», — серьезно возразил мой сын. Упрямый мальчишка, у которого с детства всегда и на все было свое собственное мнение. «Но твоя Лика выглядела очень несчастной. Я не мог ее предать. Пусть знает, что хотя бы я на ее стороне. Я тоже на ее стороне, резко ответил я, потому что меня неприятно царапнули его слова. Она так не считает, пап. Тебе придется ее в этом убедить.